Это Анусова? Алло, это Анусова? Она самая. А вам тяжело жить с такой фамилией? Вас Анусом не называли в школе? Называли. Называли? Да. Да, и дыркой в жопе и все такое, да? Да, и с хуем еще. С хуем? Да. Хуй в жопе, да? Да. А у вас конечно был хуй в жопе? Пошел ты нахуй, блядь, ебучая. Чё тебе, блядь, нужно-то, ёбаный в рот? Ну, узнать. Чего тебе узнать? У вас когда-нибудь был хуй в жопе? Это я туда тебя посылаю, блядь. Ну, а у вас нахуй был в жопе? Иди нахуй, блядь, паскуда. А вы кто? Хули тебе нужно, чокнутый, блядь? Ты к психиатру обратись, ёбаный. Ну, у вас когда-нибудь был хуй? Ни один здоровый человек не пристанет к старухе. Дура, дурак хуй. Ну, у вас был хуй уже? Алло. Ну, мне интересно знать все-таки. Ну, скажите. Какого у тебя хуя знать? Ну, у вас был когда-нибудь анальный секс? Пошел нахуй, сука. Не стыдно старухой на такие темы разговаривать? Да нет. Совесть потерял, блядь. Тебе в психиатричку пора. Ну, а у вас был анальный секс-то? Тебе в сумасшедший дом пора, блядь. Ну, вам в сумасшедший дом. Вы все время думаете, что у вас хотят квартиру отнять. А то ты не думаешь, что ее отнять. Из-за этого звонишь. Что, я тебе бледюгу не раскусила? Вы меня не раскусили, нет. Раскусила, сука. Нет, я из журнала... Ну, хуй ты ее получишь, блядь. Ты еще не знаешь моих родных. Не нужна мне ваша квартира. Они тебя пришибут, как только на лестнице появишься, не блядь. Не нужна мне ваша квартира, вы понимаете? Вот. Мне ваша квартира не нужна. Мои родственники тебя сразу пришибут нахуй. Вы слышите, нахуй, что я говорю? Мне не нужна ваша квартира. Вот, ты еще не знаешь, мне нужно кто знать, мои родственники, мне, блядь. Мне нужно знать, был у вас анальный или оральный секс. Иди ты нахуй со своими сексами, не бесстыдник ебучий. Со старухой о сексе говорить, блядь, паскуда. Ну а что, в Советском Союзе это не было значит, секса? Ты психически нездоров, сука рваная. Скажите, а в Советском Союзе был секс? Иди нахуй. Ну был секс в Советском Союзе?